Псалом 130. Песнь восхождения, сложена Давидом. Господи, сердце мое не было надменным, глаза мои свысока не смотрели, не посягал я на то, что выше меня, на то, что для меня недоступно. Я утешал, успокаивал душу мою, словно ребенка, отнятого от груди материнской. Душа моя, словно ребенок, отнятый от груди материнской. Да уповает Израиль на Господа отныне и вовек.